Глава первая. Ольга. Несколько минут назад бортпроводница сообщила о скорой посадке и объявила о необходимости пристегнуть ремни. А меня трусило в предобморочном состоянии. Ненавижу перелеты. Для меня что взлет, что посадка смерти подобны, а сам полет – полный коматоз. Иногда, кажется, ручки кресел вырву с корнем от страха и нервов. Смогла нормально дышать, только когда самолет коснулся земли и начал плавно останавливаться. Иногда кажется, я бы скорее на самокате до места назначения добралась, будь это возможным, чем летала бы высоко в небе, рассекая облака. Вид, конечно, в небе красивый, завораживающий, но только заботит он меня мало. Я как-то больше по земле предпочитаю передвигаться. Да вот незадача. Кроме как на крылатом друге, я бы до места назначения не добралась, так что пришлось терпеть и молиться. Много и сильно. Когда выходила наружу, ноги еще немного подрагивали. Но когда эти самые ноги ощутили твердую почву под собой, я окончательно пришла в себя. Забрав багаж, начала осматриваться по сторонам и искать его. Того, кто должен сейчас меня встретить. От предстоящей встречи снова погрузилось в состояние типичного неврастенника. Да уж, надо будет валерьяночки с пустырничком что ли хряпнуть, а лучше курсом пропить, чтоб наверняка. Вообще я никогда не была трусихой, но все же есть вещи, которые выбивают из колеи. Я не исключение, и у меня, как у всех, такие моменты бывают. Я была достаточно смелой, когда с тетей переехала жить в другую страну. Не было страшно возвращаться обратно после окончания университета. Ведь работать и устраивать дальнейшую жизнь я хотела на родине, в своем городе, в котором когда-то росла, пока была маленькой. И плевать, что здесь я практически одна-одинешенька. Вот только тетя с мужем сделали мне небольшую подляночку, чем пошатнули мою нервную систему и тонкую душевную организацию. На возвращение меня благословили только при условии, что первое время я буду жить с сыном тетиного мужа, который поможет мне в дальнейшем устроиться и уже выпустит, так сказать, из гнезда, словно несмышленого желторотого птенца. А для меня это было подобно самой изощренной пытке. И не потому, что я как-то плохо и негативно относилась к Стасу. Нет, все было в точности да наоборот. Относилась я к нему еще с 14 лет, как влюбленная дурочка. Хотя почему как? Именно ей я и была. 1,60 м влюбленности во всей красе. Мне уже давно не 14, а 22, а вот той дурочкой я, похоже, так и осталась. Иначе как еще объяснить свою реакцию на предстоящую встречу? Сердце билось, как у шуганного воробья. Щеки горели, глаза блестели. То и дело хотелось поправить волосы, которые, в принципе, были в полном порядке. И я постоянно отдергивала от них руки, которые, к слову, вообще жили своей жизнью. Прошла в зону ожидания, и, чтобы как-то убить время, взяла себе кофе. Не знаю, сильно ли я изменилась с момента нашей последней встречи. Хотя, наверное, прилично. Фигура стала более женственной, а не с легким намеком на то, что я девушка. Волосы вместо стрижки под мальчика спадают густым водопадом чуть ниже лопаток. А в остальном, наверное, все так же, как и было. Интересно, а он все такой же обаятельный и привлекательный засранец? Почему-то кажется, что да, и уверена, что эти его качества с годами только усилились. Так уж получилось, что растила меня тетя, родная сестра отца. После гибели родителей в авиакатастрофе она забрала меня к себе. Своих детей и семьи у нее не было, и растила она меня как родную. Вкладывала в меня всю нерастраченную любовь и заботу. Позже она вышла замуж за дядю Андрея, к которому мы потом и переехали. Он тоже принял меня как свою семью. Тут мне пожаловаться было не на что. У него был взрослый сын, Стас, и он уже давно жил отдельно. Видела я его нечасто, скорее набегами, но этого хватило, чтобы навсегда сохранить в себе эти безумные эмоции по отношению к нему. Но это все мои внутренние тараканы, которые никак не хотели меня покидать, как я их не травила. Куда мне тогда сопливой девчонке? Ему-то было значительно больше. Разница в 12 лет так-то. Стас всегда относился ко мне, как к маленькому ребенку. Пройдет мимо, потреплет по голове со словами «Привет, мелочь!», а я стою как вкопанная. Всегда робела рядом с ним, хотя сама по себе была достаточно бойкой. Вообще была своим пацаном в нашей компании, а рядом с ним как истукан стояла и слова вымолвить не могла. А уж когда видела рядом с ним очередную красотку, которые менялись как погода в мае, так вообще узлом завязывалась. Бесили неимоверно. Последний раз мы виделись, когда мне было почти 18. Дяде Андрею предложили прекрасную работу за границей. и они с тетей оперативно собрались, продали недвижимость, взяли меня в охапку и рванули на другой край света. Как же у меня сердце разрывалось, когда Стас провожал нас в аэропорт. Думала, с ума сойду. Все думали, что я убиваюсь из-за того, что друзей тут оставляю, жизнь устоявшуюся. А я убивалась из-за того, что здесь оставался он. И меня убивала перспектива не видеть его даже украдкой, не слышать его этого насмешливого «Привет, мелочь». Потом постепенно отпустила, конечно, но, по всей видимости, не до конца. Ведь уже столько времени прошло, а воспоминания остались. И трепет от предвкушения встречи. Ну и мандраж, само собой, тоже на месте, хоть его никто и не звал. Боюсь, конечно, жутко, но и любопытно не меньше. Как он живет? Какая у него квартира? Я ведь раньше никогда у него не была. Чем занимается? Есть ли у него девушка? На последнем вопросе ощутимо сникла. Есть наверняка. У него не может не быть. Скорее всего, и не одна. Ну, блин, сама себе настроение подпортила. Ну, не дура. И вот я уже прокрутила в голове все воспоминания. Варианты общения в настоящем. Допиваю третий кофе подряд, сидя в зоне ожидания. А этого обаятельного гада до сих пор нет. Уже начинала злиться. Не вытерпев, достала телефон. Вот только номера его у меня не было. Тетя все предусмотрела прямо до мелочей, за исключением этого момента. Такого, надо сказать, немало важного. Ничего не оставалось, как начать звонить ей. Правда, ни она, ни дядя Андрей на мои звонки не ответили. Супер, просто супер. Мало того, они меня динамят, так еще и этот необязательный недородственник не торопится меня встречать. Я бы, конечно, и сама могла добраться, если бы только знала, куда. Гадство. Так и сидела, молча прокручивая в голове гневные тирады, пока не услышала за спиной до боли знакомый голос с нотками веселья и беззаботности. «Ну что, привет, мелочь, с возвращением!»